Глава 97. Она едва могла шевельнуться. Мысли напоминали редкие снежинки. Все ушло. Там, где еще недавно в ней бурлили свет и жизнь, было пусто. Ни искорки, только капелька воды. Всего одна капелька. А Элина заслонила эту капельку, когда у нее за спиной из портала появилось 12 фигур. Место мест. Перекресток вечности. Их ожидание закончилось. «Итак, свершилось», — произнес некто многоликий, приблизившись к висящему в воздухе замку. Толчок призрачной руки, постоянно меняющий очертания, и замок поплыл к Айлине, опустился к ней на колени, сверкая золотом. «Призови сюда наш мир, девочка», — произнес другой, чей голос был похож на скрежет стали и крики. «Наконец-то мы вернемся домой!» Наступал конец спектакля, растянувшегося на 1000 лет. Оставалось отправить их домой и запечатать врата. На это уйдет последняя капелька ее магической силы. Замок навсегда закроет врата Верда, а потом ее не станет. В одной стране, давно уже сожженной дотла, жила-была юная принцесса, любившая свое королевство. «Пора», — произнес тот, в чьем голосе слышался рокот морских волн. «Мы и так заждались». Айлине удалось приподнять голову и взглянуть на мерцающие фигуры существ из иного мира. Она была зажата среди них, будто пленница. Элиана смотрела на нее широко раскрытыми глазами, а взгляд ее напоминал взгляд загнанного зверя, любившая свое королевство. Одна из 12 нетерпеливо щелкнула призрачными пальцами и бросила Айлине. «Хватит бурчать». Айлина узнала голос. То была Денна, богиня охоты и юных дев. Айлина медленно оглядела их и нашла ту, что мерцала подобно заре и имела пламенное сердце. Мела не решалась взглянуть ни на Айлину, ни на свою дочь Элиану. Айлина отвернулась от огненосицы и сказала, обращаясь ко всем сразу. «Я хочу заключить с вами уговор». Боги удивленно замерли. «Уговор?» – прошипела Денна. «Ты еще смеешь предлагать нам уговор?» «Давайте послушаем», – произнес чей-то добрый, любящий голос. Замок в руке Айлины шевельнулся. Она велела ему показать мир, по которому стосковались боги. Открылся портал. Оттуда хлынул ослепительный солнечный свет. Айлина сощурилась. Вдали зеленели холмы. Боги повернулись к порталу. Некоторые вздыхали при виде родных мест. «Вы туда попадете, но вначале выполните вашу часть соглашения». Каждое слово давалось ей с трудом. Казалось, слова раздаются не из горла, а откуда-то издалека. Но Айлина решила договорить до конца. Боги остановились. Посмотрев на Элиану, Айлина слегка улыбнулась и продолжила. «В свое время вы поклялись, уходя забрать с собой Эравана и уничтожить его». Бог, чей голос был похож на голос смерти, посмотрел на нее, словно припоминая. «Да, когда-то они пообещали эту нелепицу. У меня к вам предложение». Айлина взмахнула замком, заключавшим в себе вечность. «Обменять душу Эравана на душу Элианы». Мела повернулась к ней. Остальные молча смотрели. «Оставьте Эравана в мире живых», — продолжала Айлина. «А взамен не трогайте Элиану. Пусть ее душа останется в потустороннем мире». «С теми, кого она любит!» «Айлина!» — прошептала Элиана, и слезы серебряными струйками потекли по щекам древней королевы. «Долг выплачен в достаточной мере!» — улыбнулась ей Айлина. Затевая вчера обсуждение и голосование, Айлина делала это не только из желания освободиться от нелегкого выбора. Ей хотелось услышать, смогут ли ее друзья и соратники самодельно сокрушить Эравана. Слова Ирианы Торрес вдохновили Айлину. Заключая сделку с богами, она уже не боялась. что оставит Рована и соратников один на один с Араваном. «Не делай этого!» — взмолилась Элиана. «И вы не соглашайтесь!» — обратилась она к холодным равнодушным богам. «Оставьте души Элианы и возвращайтесь в свой мир!» — предложила им Аэлина. «Аэлина, не надо!» Схлипывала древняя королева, совсем не обрадованная таким предложением. «Ты подарила мне дополнительное время, чтобы я жила», — улыбнулась ей Аэлина. «Теперь я хочу сделать тебе такой же подарок». Элиана рыдала, закрыв лицо руками. Боги переглядывались. Денна вышла вперед и с грациозностью лесного оленя направилась к Элиане. Аэлина облегченно вздохнула, наблюдая за богиней. Пусть она, Аэлина Ашерир Галатиния, будет единственной, кто пожертвует собой. И не надо других жертв. «Я надеялась услышать нечто подобное», — сказала Денна, обхватив голову Элианы. Пальцы богини охоты все сильнее сжимали голову древней королевы. Мэла послала дочери предостерегающую вспышку. Глаза Элианы испуганно распахнулись, а пальцы Денны продолжали давить, пока Элиана не рассыпалась на тысячу сверкающих кусочков. Они падали и быстро гасли. Крик Аэлины застыл у нее в горле. Не было сил встать. «Мы не заключаем уговоров со смертными», заявила Денна, вытирая призрачные руки. «Научены горьким опытом. Аэраван, пусть остается, если ты так хочешь». С этими словами богиня удалилась в свой мир. Аэлина смотрела туда, где несколько мгновений назад стояла Элиана. От древней королевы не осталось даже праха, чтобы отослать Гавину в потусторонний мир. Элиана исчезла бесследно.